Глава первая. Мак допустил ошибку в эксперименте. В те далекие времена было невозможно достать настоящие чистые реактивы. И в результате превратил меня не в птицу, как собирался, а в микроб холеры. Примечание. 7000 лет спустя. Я пробыл микробом 3000 лет. Микроболет. Когда приступил к этой повести. Сначала я намеревался для экономии времени и сил зафиксировать ее на механическом мыслефоне. Но потом раздумал. А вдруг захочется коснуться чего-то личного? Впрочем, хочешь не хочешь, это придется сделать. Так не все ли равно обнародовать свою тайну в печати и дело с концом? Или доверить ее машине, которая раскроет ее любому негодяю, стоит ему повернуть ручку? Негодяю любой национальности, говорящему на любом языке. И я решил, напишу книгу на родном языке. Не так уж много суфласков сможет ее прочесть, если она попадет им в руки. К тому же я начинаю забывать родной английский язык, и работа над книгой, несомненно, поможет мне освежить его в памяти. Б. Б. Б.